Глава шестая. Пора сматывать удочки. А во дворе уже бурлила целая толпа. Возле одной из машин громко возмущался старичок в фетровой шляпе. Его окружали бабушки, молодые мамы с колясками и разные зеваки, которые проходили мимо, но остановились, привлеченные шумом. На крыше машины красовалась приличная вмятина. В ней стоял на боку китайский сундучок. От удара с него слетела крышка. Одно развалилось пополам, открыв потайной отсек. «Сундук с двойным дном», — констатировал Гаврош, натянув шляпу пониже. «Как раз в этом потайном отделении и прятался вор, не иначе». «Уже нельзя машину во дворе поставить!» — разорялся старичок. «Сундуками кидаются! Того и гляди, телевизорами швыряться начнут!» «Здесь вообще двор очень опасный!» — согласилась одна из старушек. «Как-то раз я шла в гастроном за инжиром, так в меня угодила летающая тарелка!» «Из какой же планеты?» — поинтересовались из толпы. «Из восьмой квартиры! Там мальчишка-пятиклассник в меткости упражнялся!» Хотел тарелку на стол метнуть, да не рассчитал силу броска, двоечник. Собравшиеся возмущенно загалдели и замахали руками. Крики становились все громче. Егор тихо сидел в стороне. Приметив его, еноты, бихляющей походкой, двинулись к мальчику. — Ну что, удалось что-нибудь найти? — поинтересовался Егор, когда они приблизились. — Кое-что. — уклончиво ответил рикошет. — Но пока рано делать какие-либо выводы. Сначала мы должны их проверить. — Пора сматывать удочки, — зашипел Кефир. — Эти люди что-то слишком разбушевались. — Ответь-ка нам на такой вопрос, — начал Гаврош. Они двинулись прочь от дома. Мальчик и странная фигура, раскачивающаяся из стороны в сторону. Даже странно, что на них никто не обращал внимания. Но все смотрели только на машину с вмятиной и стоящий на ней сундучок. «Обворовали родителей двух твоих друзей», — начал рассуждать вслух Гаврош. «Одним по почте прислали китайскую вазу, верно?» «Да», — кивнул Егор. «Причем так и не выяснили, кто именно ее прислал». «А второму приятелю?» — спросил рикошет. «Его маме прислали красивый резной сундучок», — сказал Егор, — «и тоже неизвестно от кого. Кстати, именно этот сундучок вы и выкинули в окно». «Мы так сразу и подумали», — произнес Гаврош. «Значит, в первом случае воришка прятался в сундучке, а во втором — в вазе», — подытожил рикошет. «А твоим родителям еще никто ничего не присылал?» «Пока нет», — покачал головой Егор. «Но папа с мамой начеку. Они сразу заявят в полицию, если нам вдруг принесут посылку неизвестно от кого». «Да, вам сейчас следует соблюдать крайнюю осторожность», — согласился Кефир. «И еще один вопрос. Чем конкретно занимается отец второго твоего друга?» «Папа Сашки работает в исследовательском институте вместе с моим отцом. И папа Сережки тоже. Они разрабатывают разные секретные изобретения». — важно, — сообщил Егор. — Это ты нам уже говорил, а поточнее можешь сказать? Егор задумался, а потом покачал головой. — Короче, ты не знаешь, — подытожил Кефир. — Не знаю, — подтвердил Егор и улыбнулся. Они вернулись в городской парк и подошли к кустам, скрывающим вход в тайное убежище енотов. Здесь Кефир, Гаврош и рикошет наконец избавились от плаща, шляпы и пластмассовой маски, а затем спрятали все в густой листве. — А твой папа над чем сейчас работает? — спросил рикошет, поправляя реактивный рюкзак на спине. — Мой папа проектирует космические корабли, — с гордостью ответил мальчик. — Это я точно знаю, потому что у нас чертежи по всему дому раскиданы. Сами секретные схемы папа хранит в сейфе. Но черновики лежат повсюду. Иногда я на них рисую, но чаще мама заворачивает в них разные вещи, прежде чем убрать их в кладовку на хранение. Например, мои зимние ботинки она завернула в чертеж межпланетного шаттла, который может долететь до самой Венеры. «Значит, догадка Кефира насчет ракетного топлива может оказаться верной», — задумчиво произнес Гаврош. «А когда это я ошибался?» — подбочинился Кефир. «Это ты у нас изобретаешь всякие летающие прибамбасы, а топливо для них добываю я». «Так что нам делать дальше?» — нахмурился Рикошет. «Все, что у нас имеется, — это отпечаток кошачьей лапы. Как узнать личность хвостатого злоумышленника?» «Есть у меня одна мысль», — задумчиво пробормотал Гаврош. «Нужно поговорить с Винсентом». «С Винсентом? Фу!» — скривился Кефир. «Раздражает меня этот тип». «Зато он первоклассный осведомитель. Ничто в этом городе не делается без его ведома. Он точно знает, кто нам нужен, и искать его долго не придется. Обычно в это время он гуляет на площадке у озера, неподалеку отсюда». Егор и Рикошет слушали енотов, широко распахнув глаза от удивления. Егор как раз собирался спросить, кто такой Винсент, но в этот момент в его кармане зазвонил телефон. «Егор», — строго сказала мама, когда он ответил на звонок, — «ты вообще сегодня обедать собираешься? Ну-ка быстро домой! Мы с папой хотим тебе кое-что рассказать». «Уже иду, мам!» — ответил мальчик и повернулся к енотам. «Мне пора домой», — с сожалением сообщил он. «А вы будете держать меня в курсе событий?» «Разумеется», — заверил его Гаврош. «Теперь мы это дело точно не оставим. Слишком уж оно интересное». «Завтра мы с тобой встретимся и расскажем, что удалось выяснить», — пообещал Рикошет. «Хорошо», — обрадовался Егор. «А как мне вас найти, если вдруг срочно понадобитесь?» Гаврош порылся в своем рюкзаке, затем вытащил оттуда большой пластмассовый перстень, на котором был закреплен леденец в виде бриллианта, и протянул его Егору. «Надень на палец и в случае чего жми на камень. Это такая тайная кнопка. Мы сразу получим твой сигнал и примчимся на помощь». «Примчитесь?» — удивился Егор. «Каким образом?» «А вот таким!» Рикошет нажал кнопку на лямке своего рюкзака и взмыл в воздух. Реактивные турбины ранцев Гавроша и Кефира тоже заработали, и вскоре все три енота уже кружили в воздухе над головой потрясенного Егора. «Вот это круто!» — выдохнул мальчик. «Теперь беги домой!» — сказал ему Рикошет. «А мы полетим на поиски Винсента. Увидимся позже». Сделав круг над лужайкой, они поднялись выше раскидистых крон деревьев и вскоре скрылись из виду. А Егор помчался домой, сжимая в кулаке пластмассовый перстень с тайной кнопкой. Со всеми этими хлопотами он и не заметил, как сильно успел проголодаться.